Глава шестая. Огромный каменный зал, творение, наверное, их рук, лап и клешней. Это я понял потому, как криво и безыскусно был выложен весь камень. Весь зал был заполнен существами, на вид не самыми слабыми. Конечно, слабые тоже были, но как прислуга в основном. Это были наги и гоблины. «Когда уже? Я хочу крушить!» — заревел огромный огр. Таких огров было двое, и они стояли перед порталом, ожидая, когда он сможет их пропустить. Видимо, много прав потеряла повелительница сильного плана, раз не может сразу отправить свое подкрепление. А то, что это подкрепление, я даже не сомневался. Здесь было много разных уродцев, но вот уровня той змеюки или мелкого карлика я пока не обнаружил. Разве что эти огры. Они были полностью закованы в грубые огромные доспехи, которые сами снять, возможно, не смогут. Прошел мимо них, внимательно рассматривая, что там да как. Их вроде запаяли или что-то в этом роде. Таким образом, это здоровенные бронированные танки, которых фиг чем остановишь. В руках у каждого по башенному щиту и двухметровой шипастой дубине из железа. «Долго!» — взревел второй в шлеме. Капец, даже шлем и тот крепко приварен к доспеху. За ними в очереди стояли разные наги и вервольфы с оружием и в броне. Но это простое мясо, как по мне. Они людям, которые сейчас там сражаются на один укус. Как же мне не хватает сейчас Жорика или Жижика. И кто поможет мне исследовать весь этот замок? Интересно, что сейчас делает Жижик? «Водичка просто класс», — блаженно потянулась Полина, лежа в горячем источнике. «Я же вам говорила», — заявила довольная Пресцилла. «Этот источник проходит через место силы, и только высшая аристократия может посещать его». «А мне очень понравились грязевые ванны», — принялась в разговор Глория, которая сейчас лежала с зажмуренными глазами. «Интересно, а как там Варк? Зря он с нами не пошел». «Как мне показалось, он не любит такие развлечения. Ему подавай все, что связано с боем», — поделилась своим мнением Пресцилла. Лифа хмыкнула. «Он любит те места, где постоянно опасно, или куда ему нравится ходить в одиночку». «Лифочка, ну вот зачем ты снова начинаешь?» — приблизилась к ней Катя и обняла. «Мы тебе говорили, он такой, как есть, и его уже не изменить. Его нужно только понять и заслужить его доверие. Тогда он сам будет меняться. Видишь, он как черепашка, которая живет в своем панцире и только рядом с близкими людьми раскрывается». «Это все понятно. Но вопрос в том, что он меня не берет с собой и еще открыт», — не могла успокоиться девушка, которая тоже жаждала сражений. «Даже сейчас я пятой точкой ощущаю, что он там веселится вовсю». «Ладно», — улыбнулась Катя. «Мы поговорим с ним, чтобы он взял тебя в следующий раз с собой». Вопросительно мяукнул котенок. Жижик проплывал мимо девушек на детском водном матрасике, который оказался в инвентаре у Полины. «Попросить, чтобы он оставлял тебя почаще с нами?» «Мяу-мяу!» — довольно закивала маленькая черная головка, которая прямо на матрасе жевала разложенные там круглые печенья с шоколадом. Дальше зала я пока еще не продвинулся. Сделал себе под потолком платформу и на ней сидел, наблюдая за всеми внизу. Конечно, можно было сразу рвануть в бой, но наличие у них невидимок слегка охладило мой пыл. Как минимум, я уже одного увидел. Он тоже был карликом, но имел невидимость не слишком большого уровня. Постепенно в моей голове стал выстраиваться план, но для его реализации требуется некоторое время. А вот будет ли оно у меня, тяжело сказать. Посидел еще немного, а затем спустился и пошел бродить по замку. Слишком долго на одном месте не задерживался, а открывал карту и смотрел, что тут да как. Из интересного ничего не могу сказать. Все очень печально и грустно. Паршивый замок, в котором нет никакого убранства или интерьера. Еще он сделан, кажется, из камня карьера. К тому же очень похабно. Руки бы оторвать таким строителям. Кстати, архитектору нужно тоже прописать подзатыльник. Я два раза, идя по коридорам, упирался в темный тупик. Явно его косяк. Вот что значит монстры, которые косят под людей. Слишком мало у них интеллекта. Хотя существ здесь много, особенно в казарме. Ну, комната квадратов 200, заполненная койками и гоблинами. Это же казарма? Думаю, да. «Идешь на Дымбат, Гога?» — спросил один гоблин другого. «Нет, я сегодня на стойбище дежурю», — лениво ответил ему друг, который лежал на грязной кровати, устеленной соломой. «Не знаю, что такое Дымбат, но мне было неинтересно дальше слушать их разговор, так как никуда они сегодня уже не попадут. Казарма находилась в довольно глухом месте, и вряд ли будут слышны их крики. Одним ударом меча я снял первому гоблину голову, потом проткнул второго, и понеслось. Блинки и удары. Здесь было не меньше сотни гоблинов, а толку с них, если они паршивые бойцы. Они даже не поняли, что их убивает, и лишь суетились в поисках оружия. Ну да, оно лежало в отдельной комнате. Мало кто из них был в броне и при оружии. Таким образом, я очень быстро зачистил это место и, довольный, покинул его. Смысла в моих действиях немного, просто захотелось немного размяться, а то в последнее время попадаются противники, с которыми приходится долго играться, а тут такая удачная гоблинская казарма. После казармы я наткнулся на библиотеку, и эта находка была неожиданной. Хотя со словом «библиотека» я немного погорячился. Полок и прочего здесь не было, просто горы книг были свалены на кучу в одной комнате, и это не книги этих монстров. Открыв парочку из них, я узнал, что это старое наследие, которое осталось от людей, населявших эти места давным-давно. Конечно, все книги я сразу забрал, и даже те, которые были уже подгнившими. Дома разберутся, что там да как. Хотелось мне, конечно, артефактов или золотишка, но, увы, их пока не нашел. Сперев все книги, я побежал дальше. Из-за интересного здесь еще были столовые. Много столовых, где кормили местных. Мне туда заходить было неприятно, такая вонь там стояла. Как понял, монстрам нет разницы, как пахнет мясо, если оно мясо. «Куда прешь?» — толкнул мелкий гоблин Нага, а тот зашипел на него. «Я тебя выпотрошу!» Какая агрессивная змея попалась. В столовой, где я сейчас находился, было много всяких индивидов, и у меня созрел коварный план. Достал из инвентаря кусок ткани и замотал лицо, а главное — нос, и забежал на кухню. В здоровенных железных чанах что-то булькало, а из тех, где не булькало, работяги перекладывали еду по ведрам и разносили их по столовым. Подбежал к каждому чану по очереди, приводя в действие свою идею. У меня в инвентаре была кровь зомби, я ее хранил в шприцах, но были и другие запасы, которые достал через прапора, хотя тот и просил не делать глупостей. На все чины хватило 5 двухлитровых бутылок с кровью зараженных. Я делал все чисто, не оставляя никаких следов. Потом стал ждать, что будет происходить дальше. В этом не было задержек, жрать хотели все, и слуги довольно быстро опустошили все чины. Денег в столовой с посетителей за еду не брали, а значит, все они состоят на замковом обеспечении. Жаль только, что мало нелюдей успело поживиться едой с моей приправой. Конечно, они не сразу стали превращаться в зомби. Без моей помощи тут не обойтись. Подождал, пока все поедят, а затем стал долбить их осколочными стрелами. Осколки убивали всех нелюдей, а те уже поднимались в виде зомби и убивали других нелюдей, делая их себе подобными. Это был бесконечный поток. Да, понятно, что через укус быстрее становится зомби, чем через кровь. Думаю, после еды с зараженной кровью им пару часов точно нужно. А так у меня целая столовка зомби, и всего за пару минут. Я им сейчас открыл дверь с намеком, куда следует идти. Сам, кстати, выбрал самую большую группу зомби и стал ее предводителем, а то еще убьют по дороге моих маленьких монстров. «Двигаемся, не толпимся!» — весело смеялся из невидимости. «Эй, а ты куда собрался?» И одинокий Мнак пришел на шум, но увидел толпу зомби, ойкнул и попытался сразу смыться. Моя стрела его остановила, а зомби догрызли. Заметил, что не все зомби голодные. Многих устраивает даже простой укус. Очень быстро мы продвигались вперед, и моя армия становилась все больше. Да, конечно, не обходилось без потерь, но я старался защитить своих малышей как мог. Для этого шел рядом с ними в невидимости и помогал отстреливать еще живых. Конечно, я не мог вмешиваться полностью, ведь это будет нечестно, а потому только наносил раны, но не убивал. Убивали уже зомби. Ах, какое классное ощущение, когда армия настолько велика, что ты ей уже не нужен. Я прям чуть слезу не пустил. Они выросли и теперь отправляются в свободное плавание. Ну, можно мне отсюда уходить, Я свое дело сделал. Вернулся в тот зал с порталом в надежде, что основные силы еще не ушли. Нет, не ушли. Отлично. Я тут еще одну идейку довел в своих мыслях до ума, и теперь ее тоже можно осуществить. Забегаю в зал, никого не стесняясь, ведь невидимость такая классная вещь, и сразу запрыгиваю на платформу, созданную напротив лица огра, который в ожидании смотрит, как завороженный, в портал. А портал стал еще больше, или мне это показалось? Фу, как же у него из пасти воняет. Ничего, я, добрый доктор Айварк Болит, сейчас тебя вылечу. Натягиваю лук, но не сильно, и стреляю ему в щель забрала так, чтобы попасть в щеку. Ах, да, точно, это была некрострела, и она работает, работает. Ладно, это я утрирую, просто хочется от радости петь и танцевать. Моя армия очень подняла мне настроение. Подумать только, скольких она убила, и сейчас постепенно расползается по всему замку, и, возможно, даже дальше. На развороте выстреливаю еще одной такой стрелой в другого огра и слушаю замечательный и все оглушающий рев. Люди не видят, что происходит с ними, мешают их доспехи. Да и какие они люди? Так, монстры, прислужники синего плана, глупое стадо. Но я не к тому. Мне было видно, что там сейчас творится, и что-то петь и танцевать сразу расхотелось. Стало стрёмно, и захотелось сразу уйти назад, через портал. Они не стали скелетами, хотя нет, вначале стали. Я видел их кости, но дальше произошло что-то странное. Их кости стали разрастаться, как корни у деревьев, заполняя собой весь доспех, и я не знаю, чем этих дубоволомов теперь можно убить. Все в зале заметили неладное. А что они могут сделать? Огры ведь никому не говорили, что с ними сейчас происходит. «Может, они чем-то подавились?» — предложил один веселый карлик, который стоял в доспехе с кружкой, явно с чем-то алкогольным. «Сразу двое?» — глянул на него, как на идиота рыжеволосый вервольф. «Да коней, братки, я разве нет?» — веселился вовсю карлик. «Только зря он это сказал. Нужно было ему смотреть по сторонам. Тяжелая металлическая дубина опустилась ему на голову, и мне даже стало завидно. Я такие шмяки не умею делать. Блин!» В унисон заорали огры и бросились крушить всех подряд. «Это диверсия!» — закричал вервольф. «Нам нужно срочно сообщить!» «Ага, сообщи!» «Вот на том свете, кому захочешь, тому и расскажешь», — усмехнулся я, глядя, как его голова катится по полу. «Но что? Он-то ведь был умным, уж точно поумнее гоблинов, и мог реально сообщить, куда хотел. Вот я его и укоротил на целую голову. Будь здесь Лифа, так она бы еще и лапу ему переломала». В зале начался полный хаос, и тут показали себя другие сильные персонажи. Даже гоблин нашелся, который смог ударом ноги на полшага оттолкнуть огра. Правда, это было последнее, что он сделал. В общем, я понял, огры — это страшная сила. Они не знают боли и усталости, а живых видят сквозь дым и преграды. Они лупят по своим даже через стены. «Нужна подмога! Огры сошли с ума! Помогите!» И еще много похожих криков я слышал, да уже обращал на них никакого внимания. У меня другая цель нарисовалась, и я двинулся дальше исследовать этот замок. Забрался на самую крышу и увидел, что замок находится как раз в центре города. Очень убогого города, вот только я отсюда увидел статую, которая принадлежит синему плану. Кроме того, я вижу, что к замку постепенно стягиваются войска. Блин, все как в гномье замке. Есть мысли, но вот четкого плана пока нет. Судя по той нищете, что творится в городе и вооружению местных жителей, сильно здесь не пограбишь. Все, что можно найти, будет лежать в замке, а значит, нужно идти искать дальше. Пока спускался по лестнице, то натолкнулся на место сражения. Большой смешанный отряд с боем отступал на самый верх, а я как раз спускался. Их теснили так же, как они, только это были мои зомби. Живые еще отбивались, но вот понимания, что нужно бить в голову, у них не было. Юркий парень Наг проткнул раза три сердце зомби-гоблина, а тот схватился за его копье и потянул на себя. Таким образом, он вытащил парня к себе и укусил его за руку. Не повезло Нагу. Он еще не знает, что уже почти мертв. Веселую потасовку я здесь устроил. «Синий план в бешенстве. Ты посягнул на город, принадлежащий ее слуге-герцогине. Жди неприятностей», — пришла подсказка от бездны. «Спасибо, я понял. «Ну, идти пока не могу. Слишком все удачно вышло», — мысленно ей отвечаю, а затем начинаю действовать. Две стрелы темной энергии ударили спины живым, вызвав взрыв и запачкав их темными миазмами. «То, что ты ищешь, находится в подвале». «А вот это интересно. Почему ты такая добрая сегодня?» «Что-то я напрягся от такой доброты». «Она нарушила баланс. А это наказуемо. А еще там есть не только то, что ты ищешь, но от этого будет еще веселее». После ее слов по моей коже побежали мурашки. «Синий план теперь без вариантов. Это точно баба. Если раньше еще были какие-то сомнения, то теперь их нет. А еще в подвале, меня кажется, тоже ждет баба. Но кто бы там ни был, я туда точно пойду. Не хочу оставлять им свою добычу». Размотав этот отряд, я еще штук 6 таких же покосил по дороге и оставил на съедение зомби. По моим прикидкам, половина жителей замка уже точно стали зомби. К тому же карлики меня порадовали. Они мутанты или что-то такое, но после смерти и воскрешения в виде зомби их невидимость никуда не пропала. Вот это были самые опасные противники. Однако это работало на две стороны. Те, кто выжил, вполне успешно убивали зомби. Вот за спиной одного такого убийцы я и стоял, который со своего выстрела, стоя в невидимости, орудовал с небывалой скоростью и меткостью. «Привет, пацан!» — похлопал я его по спине, чем испугал. Мне сразу пришлось перехватить руку с кинжалом, который он попытался от меня проткнуть. «Не психуй! Лучше снегирсуй!» Прописал ему пендель прямо в толпу зомби, где его поймали, ощупали и надкусили. Будет теперь прибавкой в наших зомби-рядах. Кстати, замок местами нехило так трусило, и я точно уверен, что это была работа огров. Не только слабаки становились зомби, но и довольно сильные существа. Вот в чем проблема зомбирования. Будь ты хоть трижды великий воин вервольфов, но одна царапина зараженного, и все, приехали. А нас, людей, защищают заработанные уровни. Кстати, нужно будет девушкам дать задачу, чтобы поскорее подняли свои уровни. Я тоже не против его поднять, но пока бегаю по мирам, он растет, как картошка во время бури. Вот будет смешно, если именно во время бури она растет лучше всего. Ладно, неважно. А важно то, что уже куча времени прошло, а бедный Барк еще не обнес даже половину замка. Бедное место, которому украсть нечего. Спустившись на нижние уровни, я осмотрелся вокруг. Здесь у них были склады, погреба, оружие и прочее. Арсенал сразу нафиг. Правда, я расстрелял его 20 стрел, чтобы сломать все и устроить пожар. Так сказать, лишить врага оружия. Он был немалых размеров, и с его количеством могло сравниться только низкий уровень качества. Погреба тоже мимо, но я подумал, логично, что они им тоже не нужны. Стрелы огненного взрыва устроили там знатный костер. Ой, еще я забыл сказать, что полил там все бензином. Если они даже отобьют замок, то пусть заново создают свои запасы питания. Когда я наконец-то добрался до сокровищницы, то обрадовался. Правда, не факт, что там сокровищница, но это самое последнее помещение, в котором я еще не был. Если же нет, то я тогда сдаюсь. Подойдя поближе, я понял, что оказался там, где надо. Стены не просматривались взором, хотя... просматривались, но очень плохо. Однако двери, ведущие в помещение, были открыты. Для меня это прям приглашение в гости. Осторожно захожу туда и вижу интересную картину. «Поторопись! Нам нужно вынести все отсюда и побыстрее! Время поджимает нас!» Огромный зал, посредине которого расположен алтарь синего плана. А в уголке этого помещения находится открытый портал, в который люди заносят ящики и сундуки. И самое обидное, сука, успешно! Зал полностью уже пустой, и только возле портала стоят последние 3 ящика, и остальные у людей в руках. Я от такого сперва обалдел, а потом разозлился и всадил горячую стрелу в живот одному из них. На такой мой ход они все дружно повернулись и, конечно, сразу засуетились. «Шухер!» — заорал один из них. Я успел 2 еще подстрелить, но они бросили последние ящики, а сами ломанулись в портал. Охренеть! Это что же такое получается? Меня что, ограбили? Значит, пока я делал тут всю грязную работу, какие-то люди проникли в сокровищницу и меня обокрали. Меня! Ой, не прощу такого. Как же я зол.